Здесь один из конвоиров обратился к дрожащим пленникам. «Мерзавцы, настал час суда и для вас. Харрисон, ты много лет жил вместе с нами. Мы верили тебе и были убеждены, что ты исполняешь свои обязанности честно и добросовестно, насколько это в твоих силах. Но ты обманул нас. Ты учинял тайком вместе со своим помощником страшные преступления. Ты убивал наших братьев, ты грабил их. Ты носил маску честного человека. Ты пожимал нам руки и выражал свое негодование по поводу собственных же преступлений, а втайне насмехался над нашим легковерием». Затем он обратился к другому полицейскому. «А ты позволил этому выродку увлечь тебя? Тебя ослепило золото, которое предлагал тебе Харрисон, и ты стал послушным орудием в его руках. Оба вы умрете, нет вам пощады. Ваши жертвы взывают к небу, вопиют о возмездии. Сейчас вы будете казнены. Употребите же последние минуты земной жизни на молитву». Им развязали рты, но преступники и не думали молиться, а взвыли еще пуще прежнего, надеясь привлечь своими воплями полицию, которая должна была бы остановить этот суд Линча. Но мстители не дали привести им свой план в исполнение. Двое из них влезли на дерево и перекинули через сук две веревки. Затем обоих преступников подвели к дереву, им накинули на шеи заготовленные заранее веревочные петли. Через мгновение тела обоих отделились от земли, их крики перешли в сдавленное хрипение. Вздернутые на воздух тела некоторое время бились в конвульсиях, а затем замерли без движения. Суд Линча сделал свое дело, и группа мстителей рассеялась в разных направлениях. На следующее утро оба трупа были обнаружены местной полицией. Весть об этом разнеслась по округе, и все жители городка испытали чувство полного удовлетворения. Когда Пинкертон узнал об этом, он лишь едва заметно кивнул. Он тоже не мог не признать, что такой суровый приговор народного суда был вполне заслужен преступниками. Вновь увенчанный лаврами и щедро вознагражденный, $10,000 были немедленно выплачены ему жителями Редстоуна, великий сыщик вернулся в Нью-Йорк, куда телеграф уже принес известие о его новых подвигах в Редстоуне.